Глава 6. Письмо лежало в почтовом ящике. Писем им не писали, и Аня видела, как нахмурилась и расстроилась мама. Целых 2 дня мама была странной, задумчивой и молчаливой. Не готовила ужин, а просто варила пельмени. И отлично, пельмени Анюта любила. Мама застывала у окна, роняла тарелки, не читала Анюте на ночь. В общем, была не похожа на обычную маму. И что там было в этом письме? Кто его написал? А письмо было от Марии. Мария писала, что 1,5 года как умер Лёня. И это горе она так и не пережила, да и вряд ли переживет. И еще что очень сдала, превратилась в настоящую развалину. Мария сетовала, что жить одной невозможно, бессмысленно, что с возрастом непереносимым стал климат, и она не вылезает из ангины воспаления легких. Но главное — одиночество. Главное и самое страшное. Соседка, с которой они дружили, уехала, и даже молока и хлеба некому принести. С лекарствами плохо, да и до аптеки еще надо дойти. Она просила, чтобы Лиза не воспринимала письмо как намек, ни в коем случае, и умоляла выслать лекарства. В который раз Лиза перечитывала письмо и откладывала его в сторону. А через 3 дня Лиза пошла на почтамт и отбила телеграмму. «Приехать за тобой не могу, извини, но собирайся, мы тебя ждем. Сообщи, когда приезжаешь, постарайся встретить. Скоро приедет бабушка». Роняя очередную вилку, рассеянно сказала однажды Лиза. «Бабушка Маша». «Какая бабушка Маша?» удивилась Анюта. «Моя мать», коротко бросила Лиза. «Если б Анюта умела присвистнуть...» «Точно присвистнула, как делал этот дворник Семен, когда чему-то удивлялся. Но свистеть она не умела и вопросов маме не задавала. Видела, что мама переживает. Потом спрошу», — решила Анюта. «Но странно, почему об этой бабушке Маше мама никогда не рассказывала. Интересно, какая она? Старенькая в платочке, как все бабульки на лавочках, в тапочках и без зубов, добрая или злая, и как они заживут втроем? Ведь им с мамой никто не нужен, они привыкли вдвоем, им хорошо. Не просто хорошо, а очень здорово. Нам же никто не нужен», — часто говорила мама. «Правда, Анют? А тут эта бабушка как снег на голову. Что будет дальше?» Было любопытно и страшновато. А потом решила, у мамы не может быть злой и противной матери. Просто не может. И все. И Анюта на этом успокоилась. А вот Лизе было совсем неспокойно. Правильно ли она сделала, что позвала мать в Москву? Понятно, что по-человечески правильно, но они же чужие люди. Чужие, как никто. И обида ее никуда не делась. Лиза ее не простила. Да и какая она ей мать? Уживутся ли они? Сложится ли у них с Анютой? Мать всю жизнь прожила для себя. Ну, не для себя, а для Ленечки. Но это одно и то же. Детей не растила. А у Лизы характер. Да и с Анютой не всегда просто. Дочь тоже штучка. Не пожалеет ли она, что решилась? Свой мир Лиза выстроила не без труда и усилий. И теперь, когда все сложилось и устаканилось, к тому же старый больной человек, большая обуза. Ну что уж теперь, телеграмма-то отправлена. Всегда она так, сгоряча, не подумав о последствиях. И нет пути назад, нет вариантов. Не уживутся, Мария не посылка. Обратно не отправишь. Оставалось надеяться на лучшее. Уложив Анюту, Лиза сидела на кухне. Был поздний вечер, надо было укладываться. А она все сидела и вспоминала. Мам Нинины слова, колкие, злые, полные ненависти и оскорблений. И такая она, и сякая. Дочь бросила, за любовником поехала, с которым наверняка воровали вместе. Или еще чего похуже. И слова Полечки, утешающие и успокаивающие. «Она хотела тебя забрать. Нинка не отдала». Дурацкая поездка в поселок, глупейший поступок в ее жизнь, зато вместе с Дымчиком. И слова «матери ли», «не матери», Марии, он не твоего поля ягод. Не нужен он тебе, не твой человек. Такой однажды предаст и не оглянется. Вспомнишь мои слова и свою злость, даже ненависть за тот небрежный прием, несказанные, но такие ожидаемые слова, за нескрываемые равнодушие и холодность. Ничто Марию не оправдывает. Ничто. Ни болезнь обожаемого Ленечки, ни внезапность Лизиного приезда. Она не нужна матери. Никогда не была нужна ни тогда в детстве, ни потом в юности. Ей нужен был только Ленечка, свет клином и рай в шалаше. Безумная страсть, какая-то отчаянная, стыдная, неприличная. Променять ребенка на мужика. Ну да, есть такие. Но как-то все это неправильно, что ли. А если бы такое случилось с Дымчиком и с ней, поехала бы она за ним следом? А если бы уже была Анечка, взяла бы ее? Туда, где снег по крыше, гнилая картошка. Туда, где та еще публичка. И все остальное тоже, то еще. За Дымчиком точно бы рванула. Он без нее бы не выжил. А дочка оставила бы ее здесь, в Москве. Или потащила бы с собой. С кем бы оставила? Ну, например, с теть Полей, если бы Полечка была жива. А если бы нет? Дымчика и Анюта, кого бы она выбрала? «Не хочу», — зашептала она. «Не хочу я выбирать, и мне не придется. Как хорошо, что мне не придется, какая же я счастливая!» Лиза тряхнула головой, пытаясь избавиться от непрошенных мучительных мыслей, налила себе чаю и тут же забыла об этом. Чуть позже она вылила остывший чай в раковину и достала из шкафа когда-то недопитую Дымчиком водку. Плеснула в ту же чашку и выпила. Обожгло жаром, разлилось внутри теплотой. Слезы стояли в горле, в сердце нарыв, который не рассосался. А она, если говорить прямо, и не хотела, чтобы он рассасывался. Холила свои обиды, лелеяла, как любимый цветок, удобряла. Вместо того, чтобы просто понять и простить, или хотя бы только простить, сколько же можно. Но нет, она же не такая. Она не отпустит, будет страдать, но расковыривать свою рану не перестанет, такая натура. Лиза уронила голову на руки и беззвучно заплакала. Даже сейчас она думала о дочери, не разбудить бы и не напугать. «Простишь, Лиз», — сказал ей однажды Дымчик. «Когда-нибудь простишь. Лучше бы раньше, но ты не такая. Эх, Лизка». Она ее не узнала, смотрела на старуху, стоящую на пороге, и не узнавала, грузная, сгорбленная, в мешковатом потрепанном пальто, по-деревенски завязанном темном платке, из-под которого выбилась седая прядь. Не узнавала. Глаза, испуганно мелькнула у Лизы. Глаза, когда-то яркие, горящие, теперь блеклые. Неживые. У ног, обутых в разбитые мужские сапоги, стоял заштопанный рюкзак и потертый фибровый чемодан. Вот и все, что нажила Мария за долгую жизнь. Анюта испуганно жалась к матери. «Проходи», — тихо сказала ошарашенная Лиза. Мать закивала, подхватила свои вещи и, наконец, зашла в коридор. «Упарилась», — жалко улыбнулась она. «У нас-то уже зима. А у вас тепло». Лиза кивнула. «Ну да, еще лето». Мария сняла тяжелое пальто, сбросила сапоги, скинула на плечи платок и пробормотала, что тапочки не нужны. У нее свои, вот здесь, в мешочке. «Сейчас, сейчас, Лизонька, сейчас найду и обуюсь». В коридоре остро запахло потом и прелой обувью. «Оставь», — испугалась Лиза. «Потом найдешь. Вот тапки надевай. Ты, наверное, хочешь с дороги умыться». Мать неуверенно кивнула. Потом она перевела взгляд на Анюту и тихо спросила. «Это и есть твоя Анечка?» «Она. Знакомьтесь. Это Аня, твоя бабушка Маша». Анюта спряталась за материнскую спину. «Это бабушка. Ей совсем не нравилось. Стесняется, пожала плечами Лиза. Ничего, привыкнет. А почему ты не предупредил? Не отбила телеграмму? Тревожить тебя не хотела, ответила Мария. Ничего, добралась. Чай сама в прошлом москвичка. Она умылась, сходила в туалет и из коридора спросила. А теперь куда, Лиза? Лиза накрывала на стол. К нам, ответила Лиза, на кухню. Будем ужинать. Мать осторожно села на стул, внимательно оглядываясь, потом посмотрела в окно и усмехнулась. А вид все тот же, красивый. Витрины светятся, машины. Только шумно от них очень отвыкла. Отвыкла от города, от машин, от всего. Шарахаюсь, как коза. «Привыкнешь», — ответила Лиза. «К тому же окна твоей комнаты выходят во двор, а там тихо. Только Семен дворник с бодуна матерится. А с бодуна он почти ежедневно. Да, Анют?» Лиза улыбнулась. Девочка осторожно кивнула и, подумав, тихо спросила. «А что такое с бодуна, мам?» Женщины рассмеялись. «Извини», — сказала Лиза. Ужин не успела, только с работы пришла. Да и не ужинаем мы, так чай с бутербродами. Иногда яичницу делаем. Да, дочь, если очень голодный. Хочешь яичницу? Мария замахала руками. Что ты? Какая яичница? Такая колбаса вкусная. И сыр. Я давно так вкусно не ела. И вдруг она погрустнела. Доживала кусочек сыра и говорит. Странное ощущение. Нет Полины, нет Ритки и Нины, нет. Мама молчит, не отвечает, поджала губы, как будто обиделась. Анюта знает, Полечка — бывшая соседка, а Ритка — ее дочь. Полечка умерла, а Ритка? Про Ритку Аня как-то забыла. Наверное, тоже умерла, — подумала Анюта. Иначе бы мы познакомились. И с удивлением посмотрела на Лизу. Но она ничего не сказала, и Анюта начала разглядывать бабушку Машу. Странная она была, эта бабушка, и некрасивая. Вид у нее был какой-то неопрятный, одета была, как капуста. Две кофты, одна поверх другой, старые, застиранные с торчащими петлями, и юбка, как у цыганки, широкая, длинная, почти до пят, с большим карманом, зашитым зеленой ниткой, и грязная внизу. Платок еще этот. Огромный, тяжелый, накроет таким, задохнешься. Страшный платок. Бабки Ёшкин. Все этой бабушке странное. Вроде лицо не злое, даже наоборот, но очень уж морщинистое. Тоже как у бабы Яги из книжки. Разве что без крючковатого носа и волосатой бородавки. И волосы странные. Белые, волнистые, густые. Только рассыпанные какие-то, лохматые. В общем, не нравилась Анюте эта новая бабушка. Совсем не нравилась. «И она теперь будет всегда здесь», — с ужасом думала она. «В их с мамой квартире». А еще гости всегда приносят ребенку шоколадку или книжку. Или даже куклу, как Елена Николаевна, мамина заведующая. Кукол у Ани завались, она в них не играет даже. «Просто так принято», — говорит мама. В дом всегда что-то приносят, а уж ребенку обязательно. Дети всегда смотрят в руки. Вот когда они с мамой идут в гости, правда, это бывает нечасто, мама всегда что-то покупает, цветы или торт, игрушку или сладости. У Анюты все есть, но раз уж так принято, она всегда ждет и старательно смотрит в руки. А эта бабушка ничего не привезла, совсем ничего. Даже бесполезного пупса или шоколадку, которую, кстати, Аня не любит. Но ведь принято. У всех только не у этой странной лохматой бабушки, разочарованно вздохнула Анюта. У нее, наверное, свои правила. И ушла к себе. Чаю она напилась, бутерброды поела, конфеты закусила. «Аня!» — кричит ей вслед мама. «Полчаса поиграй в кровать. Ты меня слышишь?» «Слышу!» вздыхает Анюта. «Не глухая!» «И зачем она приехала, эта бабушка? Лично ей она не нужна, да и маме, кажется, тоже. Впервые за много лет Лиза открыла Полечкину комнату. Странное было чувство. Мария посмотрела на Лизу, но ничего не спросила. Обвела взглядом комнату, села на диван и вздохнула. «Хоромы», — тихо сказала она. «Царские хоромы. Я, Лиза, этого не заслужила. Чисто, просторно, тепло. Отдыхай», — закончив стелить, бросила Лиза. «Отдыхай, отсыпайся. Завтра выходной, тогда и поговорим». Лиза ушла к себе. Анюта спала, но ее простыня была перекручена. Так бывало, когда она болела. «Нервничает», — поправив постель, поняла Лиза. «Переживает. Все нервничают и переживают. Как у них сложится? И почему я всегда усложняю свою жизнь вместо того, чтобы облегчить? Почему не думаю о себе? Как ужасно, что завтра воскресенье. Лучше бы был обычный будничный день, и я бы просто ушла на работу. Но завтра выходной, и им придется провести его вместе. Вместе завтракать, вместе обедать, вместе пойти гулять. И еще придется разговаривать только о чем». Лиза не понимала, но самое главное, что она не могла понять и уместить в голове, что это теперь навсегда. Мария приехала навсегда сюда, в любимую спасительную пещерку, где раньше можно было прятаться, укрываться от проблем и неприятностей, где теперь можно обнимать дочку, засыпать вместе с ней и ни с кем не разговаривать. Мария приехала сюда навсегда.